Третий генерал, том 4, глава 1, Зубастик. «Значит, завтра улетаете?» – спросил пельмень, пока мы с ними пили чай. «Ага», – кивнул я, отхлебывая чая из своей чашки. «Все по первому разряду и даже больше. Отсюда нас заберет целый конвой, отсюда мы улетим на нескольких вертолетах, а в ближайшем нормальном аэропорте пересядем на один из личных самолетов Рюриковичей. В общем, до столицы мы доберемся не в пример комфортнее, чем добирались из Крыма сюда. Смотри, Никита, испортит тебя это. Комфорт и все прочее это, конечно, хорошо, однако так можно слишком быстро привыкнуть к этому, зазнаться и начать желать большего. Пельмень, ты говоришь с человеком, у которого сейчас на различных банках лежит почти 200 миллионов в рублях, улыбнулся я, и это не считая, что в скором времени я стану владельцем нескольких заведений в Крыму, а затем и в Краснодарском крае. Для меня полет на частном самолете это не такая уж и роскошь. Черт, постоянно забываю, с кем общаюсь. Вроде столько уже с тобой общаюсь, а все равно у меня возникают проблемы с осознанием того, что 16-летний парень крутит такими делами, что и нам, старикам, не снились. Просто я не обычный 16-летний подросток. Но ты и себя не прибедняй. Тебе сейчас сколько? 50? 53, уточнил Хромой. Ну вот, лет 20 спокойно проживешь. И даже больше, если не будешь влезать никуда, да за здоровьем будешь следить. Знаешь, стоит тебе уехать, и у нас в городе все точно будет спокойно. Это ты у нас великий мутитель, вот. Ха, ну вот прям великий, улыбнулся я. Уже несколько недель как тихо и спокойно. Так что твои слова не соответствуют действительности. Да просто всем хватило того, что ты устроил за первые недели. Весь город до сих пор судачит обо всем, что произошло в эти дни. И это правда. Начиная от разборок в первые два дня и заканчивая историей с Нестором, все стало достоянием общественности, как я и полагал. Я и моя команда очень быстро прославились. Нам даже была предоставлена возможность как-нибудь назвать команду, но мы пока не стали никак себя называть. Все же мы не сильно охотились все это время, лишь время от времени выходили в однодневные рейды. Куда больше мы эти недели тренировались. Ребят я учил пользоваться магией, сам обучался стрельбе из огнестрельного оружия и обращению с ним. А так я оброс солидными связями в этом городе, про меня говорили, что я не только очень сильный маг, но и крайне фартовый парень. Все же как ни погляди, а за очень короткое время мне удалось многого добиться и даже заполучить воистину императорскую добычу в первом рейде. Благодаря этому многие команды завели со мной знакомство, чтобы иметь возможность потом сходить со мной в рейды или еще чего. Такие знакомства лишними не бывают. «Не собираешься ни с кем прощаться?» – спросил меня пельмень. «Не считая тебя особо и ни с кем прощаться», – развел я руками. «Все сплошь поверхностные знакомства. Ну, были еще соколы. Одна вся команда уже как две недели покинули город и находится в бессрочном отпуске. После продажи туши Конга и магического камня у них денег более чем достаточно, чтобы пожить для себя. Но ты все же остался с командой до самого августа, хотя денег у вас еще больше за счет распотрошенных заначек Нестора. Этот сучий потрох заработал миллионы, но все равно продолжал свое дело. Тут да, я тоже сильно удивился, когда пельмень решил заставить Нестора рассказать обо всех деньгах и прочих ценностях, что у него имелись. К этому времени всех его сообщников уже поймали, вся сеть развалилась, но хромой бандит хотел доставить как можно больше боли и заставить Нестора страдать. Был получен доступ к его счетам, тайникам и нычкам. 3 миллиарда, а точнее 3 миллиарда и еще 27 с лишним миллионов рублей. Охренели абсолютно все, никто не ожидал чего-то подобного. Нестор ведь еще активно тратил деньги, платил своим людям солидные гонорары и зарплаты. Доходный у него был бизнес, ничего не скажу. Высшие чины города почесали репу и передали моей команде 300 миллионов. Типа я причастен к этой истории, а значит доля от этих богатства должна отойти мне. Пришлось снова делить все между командой и контролировать всех, чтобы у них не началась лихорадка огромных трат. Но с этим, к моему большому облегчению, все было в порядке. Все ребята, включая вампиров, что-то отложили для жизни, что-то для того, чтобы обосноваться в том городе, где я буду учиться, а остальное решили вложить куда-то с помощью Иры. Потом подключились еще Алексия с Еленой, которые поделились парочкой инсайдов, куда стоит вложить большие деньги, чтобы за относительно небольшой срок получить немалую выгоду. Это хорошо, все члены команды будут обеспечены и хорошо заживут в столице. Да, по итогу я принял твердое решение поступать в маме. Тут и Алексия продолжила гнуть свою линию, а к ней подключилась Елена. Спросил мнение своих ребят, и те тоже высказались за Москву, а не Великий Новгород. Та же Ирина подметила, что столица — это все же сердце империи, именно там решается все и вся. А с учетом моих долгоиграющих планов лучше сразу обосноваться в Москве. Тут еще недавно связался с князем Волконским, и по итогу накрылась моя поездка в Крым. Он сам уже в столице и проведет там несколько дней. Туда же намылился и Кирилл Увермайн, когда его сестра сообщила, что мы сразу собираемся лететь в Москву без поездки на полуостров на пару дней. Короче, Крым я вряд ли в ближайшее время посещу. А там сейчас как раз сезон начинается, погода хорошая, море теплое. Команду надо было тренировать и обучать, пожал я плечами. А делать это проще, когда имеется реальный противник и риск для жизни. Ну и где я еще мог бы пострелять от души и задарма найти многих хорошо обученных стрелков, что давали мне полезные советы? Это да, реальный опыт ничто не заменит. Только не понимаю, зачем он тебе и твоим ребятам, учитывая, что вы уезжаете в столицу и конкретно ты будешь следующие несколько лет учиться в одной из академий. А ты думаешь, что в столице у нас не будет возможности воспользоваться своим опытом и умениями, что мы приобрели тут? Ха, в Москве будет еще похлеще, чем здесь. Это здесь меня за все мои дела уважают, и почти никто не высказывается о том, что я этакий выскочка. В столице же все, наоборот, будут очень не рады такому выскочке, как я. Особенно учитывая, что я простолюдин. Ничего, зато у тебя будет весомая поддержка. Вон она идет, эта самая поддержка. В уже отремонтированную и заново открытую пельменную зашли три девушки в сопровождении медвежонка. Этими девушками, разумеется, были Ирина, Алексия и Елена. Блиц, а Болтус и вампиры сейчас отдыхали после сбора вещей для завтрашнего отъезда. Елена и Алексия моментально влились в уже состоявшийся коллектив и стали его частью. Первое знакомство, конечно, получилось скомканным. Все же одна девушка из правящего рода, другая из семьи, приближенной к Рюриковичам. Это самый высокий уровень, который можно только придумать в нашей ситуации. Все произошло в одном кафе, где наша команда ждала девушек. Я уже объяснил команде, что пересекся с Алексией, но мы и договорились об условиях встречи. Почти вся команда нервничала, кроме меня и вампиров. А потом еще появилась охрана Алексии и Елены, нервозность усилилась. Однако с появлением девушек ситуация начала меняться к лучшему. Вели они себя непринужденно, никаких загонов а-ля «да вы знаете, кто я и кто мои родичи». Нет, обе девушки вели себя нормально. В Алексии я сразу был уверен, а вот Лена меня удивился, врать не буду. От девушки из правящего рода обычно ожидаешь иного. Впоследствии, конечно, Елена показывала характер, но исключительно по отношению к своим охранникам. Что же, выходит, в целом она нормальная девушка, которая не загоняется и способна держать себя в руках. В общем, моя команда начала регулярно общаться с обеими девушками. Блиц их еще остерегался и старался держать дистанцию, а Болтус вел себя непринужденно. Вампиры старались не отсвечивать, как и Егоров, а вот с Ириной Алексия и Елена моментально сдружились. Вот уж удивительно. Сестра криминального авторитета и две девицы из высшей знати нашли друг в друге почти родственные души. Но тут ничего необычного. Ира крайне умная девушка, и она в целом держится на уровне Лены и Алексии. Разница в их статусах скорее стала дополнительной причиной для их сближения. Сестра никогда не делила людей на сословия и прочее, а Елена скрытая бунтарка. И вот это бунтарство проявлялось и по отношению ко мне. С Алексией у нас было все хорошо, по-другому и быть не могло. Мы лишь выжидали время, когда сможем уже более или менее открыто общаться друг с другом. Лена же, она определенно не отказалась от идеи окольцевать меня. Нет, она напирала напрямую и действовала более хитро, и используя всякие женские хитрости. Вот вроде разговаривает со мной о чем-то построенном, а сама так сядет, что в глаза сразу же бросается открытое декольте. Или одну ножку так не спеша закинет на другую. Но ладно бы все дело ограничивалось подобными моментами. Нет, Елена еще и в разговорах со мной показывала свой ум и понимание многих вещей. В общем, показывала, что она как внешне, так и умом невероятно хороша. Алексия также поведала мне, что она пытается узнать мои интересы и прочую личную информацию. По словам сестры, я действительно не на шутку заинтересовал ее. Особенно когда буквально под носом у Елены выкрал Нестора, провернув все так, что никто ничего не заметил. Это и называется «хотел как лучше», а получилось как всегда. Впрочем, и без этой истории было много всего того, что заинтересовало Рюрикович. Я же пока стоически держал оборону и даже намека не подавал, что ухищрения Лены дают хоть какой-то результат. Однако ее это, видимо, лишь сильнее раззадоривало. А позже сеструха сообщила, что хоть некоторые Рюриковичи и Романовы высказали опасения из-за моего потенциала, тот же император сказал, что надо меня делать идейным соратником правящей семьи и лояльных ей родов. Так что с одной стороны Елена начнет более настойчиво пытаться добиться меня, а с другой, зато правящая семья пока и не думает от меня избавляться. Во всем есть свои плюсы и минусы. Сейчас девушки вернулись с прогулки. Они регулярно брали медвежонка с собой, стоило ему только появиться. И эту троицу совсем не смущало, что этот маленький зверек выглядит не совсем обычно. На ум сразу приходит пословица про русских женщин, горящие избы и всяких коней. «Мы вернулись», — сообщила Алексия. Когда они подошли поближе, то медвежонок сел на пятую точку и начал всем улыбаться. К Зубастику все откровенно привыкли за то время, что он с нами, и как итог его вечно все гладили и угощали. «Мне иногда кажется, что он ваш питомец, а не мой», — подметил я. «Да не будь букой», — сказала Ирина. «Зубастик очень хороший зверек, и ему нужно много гулять. У тебя же вечно какие-то дела. Так почему бы нам с ним не погулять и не поиграть?» А медвежонок все улыбался своими острыми зубами и сверкал светящимися глазами. Зубастик, как назвали его девушки, любил всеобщее внимание, особенно женское. Не слишком характерное поведение для животного, которое также частично является монстром из иного мира. Однако именно необычное происхождение делает из медвежонка крайне нетипичное существо с высоким интеллектом и необычным разумом. В общем, Зубастик оказался идеальным кандидатом для того, чтобы стать моим новым питомцем. Что, собственно, и произошло. «Не лыбься», — говорю медвежонку, — «и не привыкай к этому празднику жизни. Вскоре этот твой гарем после возвращения в столицу будет очень занят, и вот тогда я возьму за тебя всерьез. Будем учиться и тренироваться. Никита, ты мог бы быть и поласковее с Зубастиком», — сказала Елена. «Он ведь еще маленький. Какие тренировки? Обычные. Собак обучают командам и дисциплине. Даже кошек учит ходить в лоток и не драть мебель с коврами. А этот медвежонок скоро начнет очень активно и быстро расти, так что ему пора становиться боевым зверем, как и его отец». Зубастик же все это время внимательно слушал наш разговор. И когда он услышал про боевого зверя и своего папашу Мишу, то начал хлопать передними лапами. Видимо, ему нравится такая перспектива. «А еще попробуйте мне доказать, что он не умен и не понимает наших слов после вот этого хлопания. И что, ты хочешь рисковать Зубастиком?» Не успокаивалась блондинка. «Я призыватель, а он мой питомец, с которым я установил магическую связь», продолжаю спокойно объяснять. «Даже в случае смертельного ранения он просто отправится в карманное измерение, где залечит свои ранения. Так что не надо делать из медвежонка обычного домашнего питомца. Ты ведь хочешь быть таким же боевитым, как папка, а Зубастик?» Медвежонок тут же встал на четыре лапы и подбежал ко мне, положив в итоге передние лапки на мою ногу. Решение Зубастика вполне очевидно. И да, я решил для всех стать призывателем. Это сразу объясняло, откуда у меня в подчинении разные необычные твари. Это, конечно, не объясняло все мои прочие возможности, силы и заклинания, но это все мы в свою очередь списываем якобы на тайны рода Зотовых. Этот никак нельзя доказать и опровергнуть, но так как все более или менее крупные роды владеют различными тайнами магического искусства, то они верят в эту легенду. Ничего, в Москве у меня особых дел нет, так что я еще смогу побаловать Зубастика, заявила Лена. Вы, дамы, вообще собрали вещи? Парни вот с утра этим занимались, умаялись. А так как я знаю одну истину жизни, у вас вещей и прочего скарба столько, что нам понадобится пара отдельных машин только для вашего безумно ценного багажа. Про то, сколько его еще собирать нужно, я даже не стану шутить, хотя очень хочется. Ой, а ведь правда, спохватилась Алексия, да и других девушек словно озарение посетило. Надо возвращаться в номер и срочно собираться. И беседуя между собой, девушки пошли в сторону гостиницы, где были их номера. Полагаю, сегодня они уже никуда гулять не пойдут. Как бы мне и остальным ребятам еще не пришлось помогать им упаковывать их вещи. Ну что, султан, тебя можно поздравить с началом формирования гарема, усмехнулся пельмень, который все это время помалкивал, да слушал. Сразу три девицы и все разные. Вообще не смешно, говорю ему. Этот гарем сулит мне большие проблемы в столице. Угадай, сколько будет обиженок среди парней золотой молодежи, Когда они поймут, что девушки из далеко не простых семей постоянно находятся в моей компании, придется мучиться с дуэлями. Ага, прям мучиться. Ты любого сопляка загнешь буквой ЗЮ и даже не вспотеешь, а вообще-то светленькая определенно тобой интересуется. Даже я, сухарь черствый, вижу, как она на тебя смотрит, и мне все становится ясно. Она, конечно, постарше тебя будет, но как по мне это не проблема. Девка-то будет с большим приданным. Мне даже особо отвечать на это ничего не хотелось. Это, конечно, лестно, что такая девушка заинтересована во мне, однако все мое холостяцкое естество было против столь настойчивых попыток окольцевать меня. Зубастик тем временем похлопал своей лапкой мне по ноге, а затем показал на свою пасточку. Понятно, гуляли с ним девушки, а кормить его должен я. Подвалило мне счастье в виде нового питомца. Удружил мне Иван, так удружил, когда я приехал к нему в деревню за его подарком. Глава 2. Подарок. Следующие 5 дней после той знаменательной встречи, когда мы решили судьбы Нестора с Эдуардом на совете первых лиц, были наполнены событиями. Знакомство команды с Алексеем и Леной, встречи с людьми из совета и ассоциаций, тренировки пельменя, чтобы он умело управлялся поводком, организация празднества по поводу богатой добычи, которая в свою очередь вышла на новый уровень из-за новых высокопоставленных гостей. Так что вырваться к Ивану в деревню я смог только на 6-й день. Посадил за руль нашего броневичка Егорова, а проспал все время поездки на заднем сиденье. Количество сна в эти дни вообще достигло минимальных значений, надо было исправлять ситуацию. А тут пока доедем туда, потом обратно, как раз отдохну и наберу сил. К тому же завтра мы собрались в небольшой рейд, надо быть полным сил, дабы умело контролировать ситуацию, не допускать опасных ситуаций и моментально реагировать на любые изменения в ходе охоты. Когда мы с Блицом доехали до места, то встретили нас на порядок радушнее, чем в первый раз. То есть встречать нас вышел лишь один Иван. Ну, зато не напали, и на том спасибо. А я уж думал, ты забыл про обещание, сказал здоровяк, когда мы с Александром вылезли из машины. Я ничего не забываю, говорю я, потягиваясь и разминая затекшие конечности. Только вот в городе дел было слишком много. Совсем неожиданно моя персона стала крайне популярна. Понимаю. Ничего, в нашем случае то, что вы приехали на пару дней позже, особой роли не играет. Это даже к лучшему, так как я сумел получше подготовить подарок. Ну пошлите. Не, я в машине останусь, сказал Егоров. Не в обиду, но вы нас в прошлый раз так тепло приняли, что без всей команды я к вам в деревню заходить не буду. Мне в броневичке будет спокойнее. Даже осуждать Блица не буду и высказывать ему что-либо. Он ведь еще совсем недавно был обычным парнем, а нынче вон как много всего происходит, еще оборотни эти. То, что Сашка Егоров поступает в таких ситуациях осторожно, вполне закономерно и понятно. Вот пообтесается немного в моей компании, станет сильнее и уже не будет бояться входить в ту же деревню оборотней. «Ладно, сиди в машине», — сказал я ему, — «мы быстро обернемся». Иван повел меня через деревню к своему дому уже знакомым маршрутом. Правда, в сам дом мы не зашли, подарок ждал меня на участке вождя стаи. Тут был и Миша, который мирно посапывал с комфортом, устроившись на траве, а вокруг него бегал медвежонок с темным окрасом шерсти, крайне неестественными острыми зубами и светящимися глазами. «Это как, у твоего медведя случилось пополнение в семье?» – удивился я. «Ну такое бывает», – развел руками Иван. «Он же зверюга со своими животными инстинктами. Даже людям и вервольфам надо сбрасывать пар. Миша после вашего первого посещения нашей деревни на день свалил в леса, а затем вернулся с сыночком. А у медведей как с рождаемостью?» – поинтересовался я. «Разброс от 1 до 3 в среднем». «Максимум 5, но то редкость», — пояснил здоровяк. «Полагаю, на сей раз был всего один медвежонок, сам видишь, какой он особенный. Это сложно не заметить. Твой полукровка нашел подружку среди медведей-монстров. Я за эти дни через других охотников все же узнал о полукровках и медведях-монстров. В общем, не только у медведей есть иные версии их далеких родичей, что являются монстрами, попавшими сюда из другого мира. К примеру, есть волки и лисы, и эти существа, как правило, больше животные, нежели монстры, и иногда, если в местности наблюдаются обычные животные этого типа, то они в итоге собираются в одну стаю и даже заводят семьи. В результате таких связей рождаются полукровки, звери, которые могут принимать обличие монстров. И я вам доложу, что на таких особей активно охотятся, но при этом не убивают их, а ловят живьем. Полукровки живут десятилетиями, крайне умные и являются отличными питомцами для призывателей и приручителей. Это не считая различных уникальных способностей. Вот и выходит, что Иван, будучи приручителем, заимел себе хорошего зверя, который теперь еще обзавелся питомцем. У Миши губа не дура, нашел себе самочку среди медведиц-монстров. В ином случае медвежонок имел бы нормальный вид, а так слишком уж явные признаки его истинной сущности. Видать, так выходит, согласился со мной великан. Сам понимаешь, что меня с нею он не знакомил. Эх, у всех дочери и внучки в Подоле детей приносит, а у меня медведь сына привел. В общем, вот тебе мой подарок. Бери этого мальца, приручай и обучай. За следующий год-два он сильно вымахает и будет тебе верным боевым товарищем. В смысле, забирай? В очередной раз удивился я. Ваня, это же не котенок или щеночек, а медвежонок. Ой, да как будто это прям в разы сложнее. Слушай, я бы оставил его у себя, даже рад был бы. Да только как этот малыш подрастет, они с отцом начнут делить территорию. Они сначала полдеревни разнесут своими разборками, а потом один убьет другого. Природа у них такая. Так что надо его отдать в добрые руки, которые будут жить далеко отсюда. У меня в городе только пара знакомцев и никого, кому не только бы доверил медвежонка, но и которые смогли бы его приручить. А я типа смогу, а что, типа не сможешь? Хитро улыбнулся Иван. Да как двумя пальцами об асфальт ударить? Установлю со зверенышем магическую связь, проведу простенький ритуал, и вот медвежонок станет новым призывным зверем наравне с тем же Шафраном и Чертом. Правда, карманного пространства своего у него пока не будет, тут надо подождать пару месяцев, пока оно сформируется. А уж обучать и тренировать необычных зверушек я умею, имеется соответствующий опыт. Плюс у меня в коллекции нет такого зверя, такое пополнение позволит мне овладеть новыми силами и способностями. Однако если приму такой подарок, то выходит, следующие 2 месяца минимум придется держать медвежонка при себе. А это означает, что и поступлением в академию придется заниматься, держа зверя рядом с собой. И ладно, люди в охотничьем еще будут более или менее спокойно воспринимать такого питомца. Однако в столице с медвежонком по улицам вряд ли получится погулять. Да уж, устроил мне подарок Иван. Как бы и хочется его принять, а как бы и лень немного. Но принять все же придется. Вряд ли бы Ваня стал приукрашивать ситуацию, так что Миша с сыном точно не уживутся. И маловероятно, что здоровяку удастся найти другого подходящего хозяина для малыша. Остаюсь только я. Как же сложно иногда быть добрым и жалостливым. Ох, Ваня, ты понимаешь, что я его, конечно, приручу и все будет хорошо, но при этом это доставит мне конкретные неудобства. Мне в относительно скором времени в столицу лететь, заниматься делами. А я как призыватель еще не скоро смогу сформировать для него отдельное карманное измерение и создать комфортные условия для малыша, понимаю. Но выбора нет. Да и разве доставит этот малыш такие проблемы, которые ты не сможешь решить? Нет, конечно. Просто твой подарок слишком уж необычный. Ладно, чего уж, возьму медвежонка. Как ты верно подметил, выбора все равно нет. Но ты мне за этот подарок будешь должен, ясно? Сочтемся. Вот так Зубастик и стал моим питомцем. Хех, видели бы вы Блица, когда я вернулся к нему с медвежонком и помог малышу забраться в салон автомобиля. А по приезду в город оказалось, что все 3 девушки оказались в огромном восторге от Зубастика. По итогу Зубастик даже ездил с нами в рейды, но в самой охоте участия не принимал. Все же для такого он действительно маловат, даже те тренировки, что я ему устрою после нашего прилета в Москву, будут крайне щадящими. Все эти дни до начала августа я и вовсе лишь учил его правильно себя вести среди других людей. Увидим, как столица отреагирует на моего питомца. Глава 3. Что такое брак и с чем его едят? Ленка, а может, хватит уже строить Никите глазки? Спросила Алексия, когда они с подругой поздно вечером остались одни. Ты же видишь, что он замечает все эти твои телодвижения, но никак не реагирует на них. Вижу, и что? Спокойно отреагировала Елена. Это, конечно, затрагивает мою женскую гордость. А с другой стороны, так даже интереснее. Если бы он сразу повелся на мои приемчики, то мое мнение о нем сразу бы ухудшилось. Пока же он демонстрирует исключительно положительные качества и стойкость. Лена, тебе ведь и мать с отцом, и даже сам дядя император сказал, чтобы ты пока не думала столь близко сближаться с Зотовым и не думала о свадьбе с ним. Но ты все равно упорствуешь. Можешь мне объяснить свое поведение? Да просто раз дядя сам сказал, что мы будем делать из Никиты лояльного нашей семье человека, то рано или поздно мне дадут разрешение на этот брак», — улыбнулась блондинка. «Правда, видимо, мне придется сменить фамилию, но это уже ерунда. Главное, что мой будущий жених кое-что из себя представляет, и другие мои потенциальные женихи ему и подметки не годятся. Я тебя, если честно, совсем не понимаю», — Алексия начала массировать правый висок. «Просто объясни толком, откуда такое восхищение Никиты и полная уверенность в том, что тебе разрешат выйти за него замуж. Потому что пока это все похоже на какое-то помешательство». «Ох, подруга, просто матушка делилась со мной той информацией, что моя семья накопала про него. И я узнала про него массу всего такого, о чем почти никто не знает. Ликси, он самый настоящий уникум. Всегда и при любых обстоятельствах действует уверенно, не паникует, а главное, не боится замарать руки. Был такой барон по фамилии Болотов. Много на нем грехов оказалось, но главное, что он был одним из тех, кто уничтожил род Зотовых. Еще он Никиту хотел прибрать к рукам крайне наглым способом. В итоге он встретил крайне страшную смерть. Бывалые оперативники ужаснулись, узнав, что с ним случилось. И никаких улик или доказательств, что это сделал Никита. Однако неофициально он признался человеку князя Волконского, что это лишь первый акт его мести убийцам семьи. Алексия невольно сморщила лицо. Она знала брата как очень хорошего человека. Однако была в нем и другая, более темная сторона. Он всегда верил в то, что без некоторых жестких и недобрых поступков не обойтись. И брал все это на себя, говоря, что это обязанность того, кто владеет титулом третьего генерала. Так что девушка могла представить, что он сотворил с этим бароном, если тот действительно был ужасным человеком. А ведь Никите всего 16, продолжила Елена. У него ведь до сих формально никакой поддержки нет, все делает сам. Да, дядя помог ему разбогатеть, однако, как показали последующие события, деньги он бы так раздобыл. На ту же поездку сюда и подготовку команды у него хватало денег даже без того, что прислал турецкий султан. Ты можешь представить, на что он будет способен хотя бы лет через 5? Черт, да через 2 года он обязательно получит дворянство, и тогда такое начнется. Готова поспорить, что через 1/2 максимум о нем будет говорить вся Москва. Вот расскажи, ты знаешь хоть кого-то из молодых дворян нашей страны, которые смогли бы сравниваться с Никитой? Нет, честно признала Алексия. Часть из них откровенные засранцы или разбалованные гады, другие слишком полагаются на свою фамилию и семью. Нет, есть вполне себе хорошие парни и девушки, которые много добиваются своим умом и способностями, однако они так или иначе опираются на ресурсы и влияние своих семей. А чтобы вот так, исключительно своими силами и без какой поддержки, таких нет. Вот, победно сказала Елена. Как ни посмотри, а он идеальный кандидат в мои мужья. Да, он простолюдин, максимум станет бароном для начала. Однако он Зотов, наследник старого рода, и плевать, что он бастард, рожденный простолюдинкой. Сколько людей с таким происхождением достигали самых вершин и считались самыми достойными представителями империи. Он еще станет графом при жизни. Единственная заминка – это мой возраст, не буду этого отрицать. Но ничего, буду следить за собой, и с детьми мы не будем сильно тормозить. Женщины нашего рода спокойно рожают до 50. А Никита, как мы успели узнать, ценит в девушках в первую очередь отнюдь не красоту. Алексии хотелось хоть что-то сказать, однако подруга говорила верные вещи, а ее логика была неоспорима. Что куда более важно, вот изложи она вот это все ее брату, то тот бы не только согласился с Леной, но еще мог всерьез задуматься о том, чтобы жениться именно на ней. Он бы оценил ее доводы и острый ум, который помог ей собрать всю нужную информацию, разобраться в ней и оценить дальнейшие перспективы. И есть в них что-то схожее. В основном напор, целеустремленности, в целом одинаковые взгляды на жизнь. Два сапога пара, одним словом. Алексей бы порадоваться, да помочь им сойтись, раз уж такое дело. Только она еще знала, что у брата имеется особый взгляд на вопрос свадьбы и семейной жизни. Как ей рассказывали старшие генералы и архимаги, когда-то брат прямо мечтал завести крепкую семью. Поэтому даже длительное время отказывался принять один из артефактов семьи Кадиуса и обрести дар вечной жизни. А вот потом произошло что-то, что поменяло его взгляды. Никто так и не рассказал, в чем дело, но девушка провела и свое расследование. Это точно не был неудачный роман, его невеста не сбегала из-под венца и ничего подобного не происходило, никаких банальностей. Девушка вообще не смогла найти хотя бы намек, что именно произошло. Во времена неожиданной смены жизненных ценностей брат лишь поучаствовал в походе объединенных сил, которые должны были устранить опасную мировую аномалию, что угрожало всем мучительной гибелью. За те 2 месяца что произошло, но что именно? Ответ теперь знал только ее брат. «Лена, ты все же подумай о том, чтобы действовать чуть иначе», — сказала Алексия. «Для начала стоило бы понять, чего от своей будущей супруги хочет сам Никита. Знаешь, он все же с рождения жил как простолюдин, да еще в детском доме. Очень, может быть, ему не нужна удобная и разделяющая некоторые его сомнения жена. Есть вероятность, что он хочет завести крепкую семью с любимой женщиной. И от своей супруги он может желать взаимности в этом вопросе. Хаем, а ты права», — Елена сразу призадумалась. «Вопрос любви и прочего я как-то особого внимания не обращала. Сама же знаешь, что когда речь заходит о браке среди нашего сословия, данные вопросы зачастую опускаются. Знаю. Поэтому и говорю тебе не спешить, подумать и заодно получше узнать Никиту. Вот сама скажи, ты хочешь быть любимой женой или той, которая просто удобна ему и на кого можно не обращать много внимания? Что за глупые вопросы? Разумеется же, первый вариант. Ладно, ладно, я тебя поняла. Буду менее напористо и более благоразумно. Однако я все равно считаю, что Зотов для меня идеальный супруг. В конце концов, если забыть про то, что я уже про него сегодня сказала, он мне сам по себе нравится. Никита красавчик, и с годами девки на него будут сами вешаться. Но я сделаю так, чтобы никто лишний к нему не приблизился». Алексии осталось лишь вздохнуть печально. Определенного результата она все же добилась. Подруга хотя бы не наделает глупости и не обозлит брата. В остальном же, как ни посмотри, Аленка всерьез зацепилась за Никиту. И даже не важно, просто она поразилась ее способностям или же это та самая внезапная любовь с первого взгляда, но факт остается фактом. Елена настроена очень серьезно. Остается лишь посмотреть, сумеем ли она окольцевать столь заядлого холостяка, как ее брат. Глава 4. Привет, столица. Я сидел в удобном кресле и смотрел на облака через круглое окно самолета. В соседнем кресле посапывал Зубастик, который умудрился не только забраться в кресло, но и еще сесть как человек. Сейчас же, закинув голову назад, он потихоньку похрапывал. А ведь он успел умять пару кило мяса, что приобрели специально под него. Эх, такими темпами девушки точно разбалуют мне питомца. Хорошо, хоть он еще малый и немного побаловать его еще можно. Но и с тренировками нельзя затягивать. Пора воспитывать Зубастика и учить его дисциплине. Пока же скажу, что высшие сословия у нас путешествуют более чем с комфортом. Сначала за нами прибыло несколько машин, потом несколько вертолетов, а сейчас мы летим на частном самолете, где слово «комфорт» возведено в абсолют. Хорошо живут дворяне. Хотя стоит все же отметить, что речь в данном случае идет о правящем роде, который может позволить себе почти все. Всякие бароны, подавляющее количество графов и немало князей явно не могут себе позволить иметь пускай и небольшой, но личный авиапарк. Тут бы, конечно, завести речь, что Рюриковичи шикуют, пока в стране дела идут не очень хорошо и империя до сих пор страдает от последствий кризисов многолетней давности. Однако будем реалистами, даже в самой бедной стране правители и его близкие будут шиковать так, как никому и не снилось. Исключений в этом вопросе не бывает. Я бы продолжал пялиться на облака, но тут в одно из кресел напротив меня села Алексия. Почти все спали или же занимались своими делами. Видимо, сестренка хочет поговорить тет-а-тет, пока есть такая возможность. «У меня вчера состоялся обстоятельный разговор с Леной насчет тебя», — начала Алексия. «Мне удалось убедить ее вести себя менее нагло и остудить свой с ее планами захомутать тебя. Даже интересно, как тебе это удалось. Я уж всячески игнорировал все эти ее попытки то ли соблазнить меня, то ли еще что, а она даже не думала сбавлять темпы. Не расскажешь, как ты смогла ее убедить? Просто напомнила ей, что ты вроде как родился и рос, будучи простолюдином в детском доме. Так что у тебя явно совершенно другое отношение к браку и ко многим другим вещам, нежели у нас, дворян. В общем, она будет вести себя более спокойно и от большинства своих трюков откажется. Тем не менее, она все еще крайне серьезно настроена в будущем выйти за тебя. Мне только и оставалось, что печально вздохнуть. Любой другой парень был бы только рад такому вниманию со стороны аж самой Рюрикович. И на разницу в возрасте не посмотрели. Для меня это и вовсе не проблема, так как, несмотря на возраст тела, живу я далеко не один век. Правильнее будет даже сказать, что морально я старик, а Лена для меня еще совсем девчонка. Однако неужели на мне свет клином не сошелся? Прямо какое-то помешательство. Может, куда пожаловаться, что почти 30-летняя тетенька пристает к несовершеннолетнему. Это вроде как уголовно наказуемое преступление. Вот можешь объяснить, чего она так в меня вцепилась, а? Спрашиваю Алексию. Сам виноват. Рюриковичи много чего раскопали о тебе. Мать Лены поделилась об этом с дочерью, и теперь подруга в еще большем восторге от тебя. Вчера достаточно подробно хвалила тебя, говоря о том, что ты сможешь со временем графом стать, что о тебе вскоре вся столица будет говорить, ну и все в таком духе. И все это она говорила, уверенно опираясь на вполне конкретные факты. Мне даже и возразить ей было нечего. Вот как-то так, так и хотелось сделать руколицо. Вот уж правда сам себе создал проблему. С другой стороны, моей вины тут особой нет, я просто жил и действовал так, как мне хотелось, иногда и вовсе работал по обстоятельствам. По-другому все и не могло сложиться. Поэтому сетовать на это как-то бессмысленно. Я хороший — это факт. А то, что все это привлекает ко мне внимание и заставляет ту же Лену сильнее выйти за меня. Побочный эффект. Главное, что ей все еще не дали добро на этот брак и пока даже не хотят обсуждать эту возможность, сказал я. А без одобрения со старших родичей Елена при всем желании дальше определенных границ не зайдет. Тебе всего осталось лишь получить дворянство, да совершить пару подвигов, усмехнулась Алексия. Тогда-то сам император с радостью благословит твой с его племянницей. Очень смешно, прям ха-ха-ха. Тем не менее, тут парой подвигов не отделаться, нужно нечто серьезное, чтобы жениться на племяннице самого императора. А главное, необходимо желание. К тому же, вскоре я сначала буду занят поступлением, а затем и учебой в академии. У меня будет полно дел, да и саму Елену явно припашут к какому-нибудь делу. Поэтому вскоре все успокоится. А вот тут ты не прав, возразила сестра. Ленка тут высказала вчера мимоходом одну правильную вещь. Вскоре от женского внимания, особенно в академии, ты будешь очень сильно страдать. Аргументируй. Ты наследник старого рода, будущий дворянин, крайне талантливый и быстро прогрессирующий маг, а еще очень хорош собой. И я говорю не только про твои дела, но и внешность. Из-за этой внешности у Лены за тебя взгляд и зацепился. Серьезно, что ли? Усмехнулся я. Ира. Позвала Алексию девушку, наклонившись в сторону прохода. То же самое сделала Ирина. Вот как ты оцениваешь внешность Никиты? Хмм. 8,5 из 10, с небольшой задержкой ответила та. Молодоват он еще, даже слишком. Вот к 20 годам будет твердая десяточка. Тут сестра посмотрела на меня с лицом победительницы. А я что? Тут уже мне сказать было нечего. Навряд ли они заранее договорились, чтобы меня уесть. В свою защиту скажу, что ни черта не разбираюсь в мужской красоте. У меня это, другие предпочтения, ага. Значит, хочешь сказать, что без настойчивого женского внимания мне не обойтись? Спросил я. Это в случае с Леной о свадьбе пока говорить не приходится из-за ее высокого статуса. А вот в случае с дочками всяких баронов и графов ситуация совершенно иная. Как получишь титул, то и княжеские девушки возьмутся за дело. Все это начнется не сразу. Перед этим тебе сначала еще нужно показать свою силу и влипнуть в пару историй. Но за тобой это не заржавеет, не так ли? Как будто я специально нарываюсь на всякие неприятности, заворчал я. Ничего, значит, нужно просто активнее отбиваться от чужих нападок на мое тело. Знаем, проходили. Ты девушек их дворянских семей недооценивай. Нас, между прочим, с подросткового возраста учат всяким женским хитростям, чтобы потом даже в чужой семьей устроиться с комфортом. Но еще есть простолюдинки, которые будут рады охмурить будущего барона и тем самым выбиться в дворяне. Однако все это ерунда, так как Лена уже прямо сказала, что будет всех этих девиц от тебя отгонять. Тебе как главе возрожденного рода Зотовых одной женой не обойтись, дадут право взять 2 или даже 3 жен. Но подруга намерена стать первой и самой главной в твоем будущем небольшом гареме. Как думаешь, насколько быстро все осознают, что Ленка тебя ради себя самой оберегает от других девушек? А вот об этом я как-то не подумал. Ну, то есть новость про обилие женского внимания меня не особо удивила. Сам я на этом внимание не концентрировал, но умом понимал, что девицы из небольших родов или какие-нибудь простолюдинки будут рады захомутать меня. И пускай сестрица расписала чуть более мрачную ситуацию, однако ничего прям ужасного не услышал. Другое дело, что Елена своими действиями может заварить ту еще кашу. Стоит ей хотя бы пару раз ударить по рукам моим потенциальным обожательницам, и тогда такие слухи обо мне и ней пойдут. О-о-о-о, совсем беда будет. Еще найдется масса заносчивых сопляков из знати, которые начнут мне гадить или даже на дуэли вызывать, считая, что я недостоин руки Елены. Еще по прошлой жизни знавал таких людей, которые оскорблялись, что такой как я смог быстро пробиться поближе к королю. Тогда мне еще не дали титул третьего генерала, да и Кадиусом еще не был, так что многие пытались сбить с меня спесь или даже сделать так, чтобы меня прогнали прочь из-за ошибок или подстав. Так, надо срочно исправлять ситуацию. Если сейчас ничего не предпринять, то замаюсь разбираться с последствиями. А оно мне надо? Не надо. Присмотри за Зубастиком, попросил я сестру и встал со своего места. Прохожу немного по салону и плюхаюсь на место рядом с Еленой, которая возилась с планшетом. Девушка определенно была удивлена моими действиями. Надо поговорить, сходу перехожу к делу. Елена, вот скажи мне, что это за заявление такое, что ты будешь держать от меня подальше всяких девиц? Ликси, сучка, проболталась, сказала она, откладывая планшет в сторону. Спасибо ей скажи за это. Так, давай мы с тобой поговорим на чистоту. Все эти твои поползновения в мою сторону я специально игнорировал и буду игнорировать. Как минимум мне сейчас не до этого, как максимум об этом чертовски рано говорить. Ну ладно, хочешь работать в долгую, пожалуйста, твое право, я его уважаю. Однако давай договоримся на берегу о соблюдении личных границ и о допустимых действиях. Отгонять ты от меня никого не будешь, ясно? Во-первых, ты уж прости за откровенность, права не имеешь, мне самому решать, с кем мне общаться, с кем дружить, а с кем танго танцевать. Во-вторых, представляешь, какие слухи моментально поползут, и ладно, я обойдусь тем, что парочки наглецов и много мнящих о себе парней морды начищу. В остальном же никаких проблем с моей репутацией, скорее будет белая зависть и еще больше внимания со стороны девушек, для которых будет большой радостью утереть тебе нос и самим меня соблазнить вперед тебя. Только ты о своей репутации подумала, такие слухи пойдут. Кто-то обязательно начнет говорить такие гадости, что в виду любви людей к такому роду слухам, моментально разойдутся сначала среди общества столицы, а потом и дальше. Изволь думать, прежде чем предпринимать глупые действия. Как я уже сказал, хочешь меня добиться, добивайся, но без фанатизма. Мы договорились. Елена несколько раз порывалась что-то сказать, но я уговорил уверенно и без пауз, не давая ей слова вставить, а под конец моей речи она уже ничего не хотела сказать. Тут отдаю должное блондинке. Она сходу прониклась моими словами и не начала бузить, обижаться или еще что-то в этом духе. Понимала, что говорю правильные вещи. Ну распустит слухи, что такого. Попыталась настоять на своем девушка. Слишком длинные языки всегда можно укоротить. Я ведь не девица какая, а представительница правящего рода. За такие слухи многие своих голов могут лишиться. Елена. Ой, да поняла я, сдулась она. Поспешила говорить такое, погорячилась. Буду соблюдать рамки и не творить глупости. Доволен, вам с Ликси только дай повод потыкать меня носом в то, что я поступаю слишком настойчиво и с горячей головой. Вот прям как брат с сестрой, даже манера общаться немного схожа. Ха, Лена сама не понимает, насколько она права. Что тут скажешь, если мы с Алексией жили бок о бок несколько десятилетий и откровенно считаем друг друга членами семьи. Вот и переняли друг у друга некоторые привычки, да общаемся похоже. Ты не ворчи, а прислушивайся к тому, что тебе говорят, говорю ей. Очень надеюсь, что мы действительно с тобой договорились. Договорились, договорились. Но ты давай сам не забывай про свою занятость и то, что тебе рано о браке думать. Если какая лохундра уведет тебя раньше меня, то я ей точно прилюдно патлы все повырываю. Я от своего не отступлюсь. И смотрит так уверенно, она говорит об этом всерьез. Как сказали бы специалисты, клинический случай. Лечить бессмысленно, проще усыпить. Ладно, хоть чего-то добился и на том хорошо. Главное, чтобы мне еще одна Лена не попалась, иначе тогда случится нечто похлеще ядерного взрыва, и разрушений с жертвами будет на порядок больше. Я пока не твой, а сам по себе, напоминаю ей. Помни об этом, иначе сочту, что ты слишком наглеешь и обижусь. И для начала на полгода отлучу от Зубастика. Злой ты человек, Никита. Между прочим, Зубастику с нами хорошо, а ты говоришь отлучу. Я предупредил. Все, давай подумай об этом. Встаю и возвращаюсь на свое место. Разговор прошел достаточно хорошо, под конец даже немного юмора было. Что ни говори, а с Еленой можно беседовать и добиваться от нее признания своих ошибок. Загоны девицы из правящего рода у нее имеются, но все отнюдь не так плохо, как могло бы быть. Еще бы разобраться с ее помешательством на мне, и все было бы просто замечательно. «Поговорили?» – спросила сестра. «Поговорили?» – киваю головой. Причем даже более или менее успешно. От притязаний на меня она и отказываться не думает, но вроде как девиц отгонять от меня не будет. Видит боги, все больше убеждаюсь в том, что быть холостяком куда проще и менее мозговыносяще. У тебя все равно нет выбора. Это иной мир, иные реалии. Раз уж ты собрался становиться дворянином империи и менять мир к лучшему, придется обзаводиться семьей. А это, напомню, как минимум две жены. Не напоминай, а? У меня и одной жены не было никогда, а тут сразу две. Может, мы с тобой поженимся и всем станет легче жить? Фиг тебе, сказала Алексия и даже сделала из пальцев эту самую фигу. Мы тогда с Леной сначала рассоримся в пух и прах, а затем будешь жениться на нас обеих одновременно, ясно? Так-то, а затем она встала и ушла. Ну, попытка не пытка же. Я, конечно, шутил и не надеялся на какой-то успех, но мало ли, фиктивные браки еще никто не отменял, ага. Эх, а я полагал, что в ближайший месяц я буду занят поступлением и скупкой активов, которые когда-то принадлежали Зотовым. Потом учеба, попытка сблизиться с однокурсниками, привыкание к высшему обществу столицы. Вместо этого на меня тут за пару минут навалили информации и прочего, теперь голова пухнет от этого. Как-то слишком быстро и внезапно всплыл вопрос о моих потенциальных отношениях, свадьбе и семейной жизни. Мне в этом мире еще 16, а уже вынужден разбираться со всем этим. Но если посмотреть на ситуацию трезвым умом, то даже хорошо, что из-за Лены все это всплыло сейчас, и я хотя бы могу понять, чего мне ожидать. Теперь ситуация вроде как под моим контролем, нужно просто быть осторожным и не допускать всяких непростых ситуаций. Некоторые крайне беспринципные девушки могут пойти на что угодно ради своих целей. Даже рад, что Елена не из таких и действительно держится определенных рамок, иначе бы у меня уже были крупные проблемы. «Дорогие пассажиры, мы подлетаем к столице», — сообщил пилот из динамиков. «Займите свои места, вскоре мы начнем посадку в аэропорту Внуково». Выглянув в окно, вижу внизу раскинувшуюся на много километров вокруг Москву. Вот я и добрался до нее. Надеюсь, что тут все будет все же несколько иначе, чем с городом охотников, и хотя бы первую пару дней я не влипну ни в какие проблемы. Хотя есть подозрение, что все будет совсем наоборот. Я не просто так начал говорить про всяких наглецов, много мнящих о себе идиотов и прочих. Тут таких более чем достаточно. А мне с ними так или иначе придется пересекаться, без этого никак. В академии того будет хуже, так как точно будет конфликт между дворянскими детишками и простолюдинами. У меня же положение особое, я вроде как оказался между двумя этими сословиями. Формально простолюдин, но происхождение и силы говорят о том, что я дворянин по праву рождения, и это тоже будет проблемой. Ну здравствуй, столица и новые проблемы. Глава 5. Города разные, а люди те же. В самой Москве по прилету наши дороги с Алексеей и Еленой разошлись. Им надо было к семьям лично рассказать, что происходило, пока они были в охотничьем, самим узнать последние новости столицы, ну и получить новые указания. А так номерами обменялись, связь держим. Уверен, в ближайшие 2 дня мы все их обеим снова увидим. Взяли такси и добрались до центра города. Тут мы заселились в небезызвестный Националь, сняв на месяц по люксу почти для каждого члена команды. Лишь вампиры заселились в один. Мне надо дождаться поступления в маме и заселения в общежитие этой академии. Ребятам тоже нужно время, чтобы подобрать себе жилье в столице, купить его, заселиться и все в таком духе. Пока вот поживем в самом центре столицы. К счастью, денег у нас более чем достаточно для таких излишеств. На проживание в Националь мы даже не потратили свой гонорар за свой крайне удачный первый рейд и свою долю от накоплений Нестора. За номера мы выложили деньги за остальные рейды, ну и заначку из сейфа опального бандита. Ну ладно, этих бы денег точно не хватило, чтобы снять 5 номеров уровня люкс на месяц каждый. Елена дала какую-то карточку, при предъявлении которой нам сделали охренительную скидку аж в 60% и предоставили бесплатный доступ ко всему, что только можно. А администратор отеля нас обхаживал так, что разве что пятки не облизывал. Я считаю, что мы имеем пожить с шиком эти несколько дней. Ребятам буквально изнывали от моих тренировок. Пускай покайфуют. И вот я с вещами и Зубастиком, идущим рядом, захожу в свой люкс. Шикарный трехкомнатный номер с гостиной, спальней и рабочим кабинетом. Все дорого-богато, красиво и максимально комфортно. Не совсем мой стиль, но для меня это лишь временное жилье. Говорят, общежитие маме — это тоже что-то с чем-то, самые настоящие квартиры, а не комнаты. Все в этой академии обучаются одни из лучших и сильнейших магов, большинство дворян. Но даже простолюдины, попавшие в это заведение, всегда в итоге занимаются высокие поста. Поэтому к ним и отношение такое. Пока разбирал вещи, Зубастик походил по комнатам, пообнюхивал все и в конце концов устроился на одном из диванов в гостиной, разлегшись во всю длину своего тела. «Значит, это теперь твое место, и на кровать ты лезть не будешь», — сказал я. «Осталось лишь понять, как тебя выгуливать. Вон, весь персонал отеля был в шоке от тебя. Полагаю, если бы не карточки Лены, то хрен бы нас заселили сюда», — удружил мне Иван. «Но это я для проформы ворчу. Медвежонок умный. Он даже пока мы жили в охотничьем, умудрился наловчиться пользоваться унитазом, чтобы по ночам и рано утром меня не беспокоить. Так что и тут уж как-нибудь управиться». Закончив с заселением, рухнул на большую двухместную кровать. «Что же, уже завтра можно будет съездить в эту комиссию по приему, заполнить все соответствующие бумаги и узнать, в какую дату мне назначат проверку моих способностей. На днях Кирилл с князем Волконским приезжают. С ними по отдельности надо будет встретиться и обсудить дела. Если говорить откровенно, то все эти дела займут у меня меньше недели. Что делать остальной месяц, даже понятия не имею. Однако Алексия с Еленой уже обещали помочь мне войти в высший свет столицы и познакомить с разными интересными людьми. Так что скучать мне точно не придется». Тут в дверь номера кто-то настойчиво и от всей души начал стучаться. На обслугу мало было похоже, те бы стучались не столь громко и так долго. Пришлось вставать и идти открывать дверь. Представьте мое удивление, когда я увидел на пороге не Абыкова, а самого Кирилла Вермайна. «А ты тут откуда?» – спрашиваю у него. «Здрасте, приехали», – усмехнулся Кириллу, который нынче был одет не как обычно, а в деловой костюм. «Ни привета, ни как дела. Пацан, ты, видать, в тундре свою вежливость оставил. От вопроса не увиливай. Ты приехать должен был вроде только через 3 дня. С сестрой уже виделся?» «Виделся. И чё мы тут вообще торчим и на пороге разговариваем? Пошли, тут есть хороший бар, Александровский, там и перетрём». Как итог, через 5 минут мы с Кириллом сидели в этом баре и вели беседы. «Планы у меня поменялись, братва решила как можно поскорее собраться», — начал говорить Вермайн, отпивая пиво из большой кружки. «Дела вроде идут хорошо, однако сначала эти залетные упыри у меня на полуострове, потом эта история с Нестором. А до этого, как ты помнишь, сняли смотрящего с Краснодарского края и меня на его место поставили. После такого решили устроить шухер, ну и всплыло много всего. Не настолько хренового, как 2 главных инцидента, но приятного мало. Забавно, что на моей территории, в том числе новой, все оказалось нормально. Даже если что было этакое, то все причастные померли во время прорыва Орды. Тогда же и все следы были уничтожены. Так что во время этой сходки я буду в максимально выгодном положении. И те, кто еще недавно был не рад тому, что мне отдали Краснодарский край, заткнутся и будут молчать в тряпочку. Поздравляю, я тоже в это время пил пиво, правда, из небольшого пивного бокала. Сможешь всем утереть нос и показать, какой ты красавчик. Ага. А знаешь, что кое-кто из братвы хотел, чтобы ты был на сходке? Все же Нестор оказался на месте смотрящего из-за тебя, вот они и хотели поболтать с тобой по этому вопросу. Не-не-не, хорош мне с братвой дела вести так активно. Не в обиду Кириллу, но практически всегда в этих делах я разгребал ваши проблемы. Да вообще без обид, тот отреагировал спокойно. Я тебе до сих пор должен много, а в городе охотников ты нормально разрулил ситуацию и сделал так, что мы ничего не потеряли. Учитывая, что ты еще не из братвы, то звать тебя на сходку и что-то предъявлять мне даже не пришлось никого посылать нахрен, остальные авторитеты высказались против. Уже клоунами выглядим, раз ситуацию слабо контролируем, а если начнем что-то предъявлять постороннему человеку за то, что он наши проблемы решает, совсем не смешно станет. Вот и замечательно. Вздумай они там меня куда-то вызывать и что-то предъявлять, я этим авторитетам такое устроил бы, что они навсегда забыли бы мое имя и как я выгляжу. Достала меня эта братва. Стоило только начать отдыхать от нее, как кое-кто из них решил вновь начать меня доставать. Они там себя бессмертными что ли считают? Лучше мне и братве пока отдохнуть друг от друга. С тобой я рад пообщаться, за сестрой твоей с радостью буду дальше приглядывать. Но на этом все, у меня и своих проблем с делами достаточно. Понимаю. Кстати, неплохо ты так за сеструхой присмотрел, что она в столицу приехала с несколькими десятками миллионов рублей на счету. И остальные тоже при деньгах, Ирка им себе и им сейчас квартиры выбирает. Ты при этом себе взял немного, чисто траты отбить немного сверху. Вот объясни мне, как у тебя это так получилось, а эта судьба меня вознаграждает за все трудности, улыбнулся я. Должно же быть хоть какое-то равновесие в природе. Хотя да, соглашусь, деньги на меня прямо с неба сыплются. Это немного странно и даже подозрительно, но я жаловаться на это не буду. Мне тут на днях нужно встретиться с князем Волконским и обсудить с ним выкуп хотя бы части бывших активов Зотовых. Кстати, об активах. Кирилл порылся во внутреннем кармане пиджака и достал оттуда сложенный в несколько раз лист бумаги. Сеструхе я уже отдал документы на изучение, а это список тех заведений, что либо уже оформлены на тебя или у тебя в них есть доля, либо вскоре так оно будет. Как я уже сказал, дела идут очень хорошо, твои деньги мне сильно помогли. Я взял лист бумаги, расправил его и бегло изучил список. Несколько ресторанов, клубов и баров, еще несколько увеселительных заведений, и все на территории Крыма, в основном в Симферополе и Севастополе. Что же, неплохо так получается. Тут на даже при беглом взгляде становится ясно, что вскоре обязательные выплаты со стороны Вермайна резко возрастут. Совсем скоро я начну успешно отбивать вложенные в Кирилла и его дела деньги. Неплохо, что я еще могу сказать, говорю я, складывая лист обратно. Никаких проблем с тем, что мне еще нет 18, не было. Кому надо было дали денег и все они успешно закрыли глаза. В следующие пару лет точно не будет проблем. А там тебе стукнет 18 и никто не будет ни в чем разбираться. Ты сам что ли не знаешь, как у нас в стране такие дела проворачивают? Знать-то знаю, но всякое бывает. Что же, если приплюсовать к этим заведениям несколько крупных предприятий и производств, то титул барона уже у меня в кармане. Тут главное, чтобы на все денег хватило. Серьезный бизнес стоит реально больших денег. А еще мне никто ничего просто так продавать не будет. Большинство активов в руках тех, кто приложил руку к гибели Зотовых, навряд ли эти граждане захотят, чтобы я обрастал богатствами и стал дворянином. Но ничего, мне только и нужно, чтобы они отказали мне или заломили цену. Тогда я с чистой совестью устрою этим гражданам очень веселую жизнь. Да, я давал обещание пока не устраивать кровавую вендетту. Однако убивать я никого не собираюсь. Устроить ад моим неприятелям можно и иными методами. В конце концов у них не останется никакого выбора, кроме как продать мне эти активы, причем с большой такой скидкой. Или вы думали, что я буду платить огромные деньги тем, кто, по сути, украл наследство Никиты? Черта с два, так будет даже гораздо интереснее. Сначала оставлю их без денег и активов, а спустя несколько лет прикончу гадов. Вот это уже называется справедливостью. Дела делами, а ты бы все же с сестрой побольше времени провел, сказал я Кириллу. То, что встретились и уже поговорили, это хорошо. Однако она хоть и не рисковала своей жизнью в наших рейдах, однако у нее в жизни много чего произошло за последние полтора месяца. Пообщаюсь еще с ней, времени у меня полно, я в Москве надолго. Но она взрослая девочка, к тому же хорошо справляется. Мое присутствие в ее жизни мешало сеструхе развернуться на полную и заняться своими личными делами. Вот она уже квартиру покупает, думает обзавестись небольшим бизнесом в столице. Все у нее будет хорошо, Иринка сумеет раскрутиться. А так я за ней приглядываю. Или ты думаешь, не попросил никого в охотничьем наблюдать и докладывать мне обо всем? Ну, я ни черта не удивлен, если честно. Другого от такого человека, как Кирилл, ожидать трудно. Немного паранойи, чуть-чуть предосторожности, постоянная перестраховка, криминальный авторитет без всего этого долго не проживет. У него всегда есть недоброжелатели и враги, а учитывая, что Ира его единственный родственник, он ее без присмотра ни за что не оставит. Присмотр это хорошо, но обычного человеческого отношения это не заметит, подметил я. Надо признать, что отчасти из-за меня Ира побывала в паре опасных ситуаций, включая тот расстрел пельменной. У нее, конечно, есть теперь своя отдушина, две новые подруги, но даже с ними все не так просто. В курсе, одна Рюрикович, другая Романова, Чуть-чуть посмурнел Вермайн. Но, сука, ей ведь так даже лучше, разве нет? Живет хорошо, занимается делами всякими, подруги вот появились, пускай и непростые. Еще бы парня нашла хорошего, да вышла за него замуж, тогда вообще красота будет. Да вот хоть за тебя ее выдавай, почему нет? Вы сговорились, что ли? Одна дама мне глазки строит и обещает волосы вырывать всем девицам, что будут ко мне лезть, а ты мне свою сеструху в жены пропихиваешь. Обойдетесь. Меня женить — это подвиг на 12 томов минимум. А вообще тебе не самому жениться? Сестре твоей подкину эту мысль, и вот тогда не отвертишься. Женщины очень любят быть свахами. Ну хорош, тебя я в качестве примера только привел. Ну-ну, но вообще все равно с сестрой не только поговори, а проведи с ней время побольше вместе. Сходите куда-нибудь, в Москве полно интересных мест. То, что не хочешь отягощать сестре жизнь, это безусловно хорошо. Тем не менее вы семья, про это забывать нельзя. Может, ты и прав. Поглядим, как оно дальше будет. Сначала бы с братвой дела закрыть, а потом уже о другом думать. Вот тут я с Кириллом был полностью согласен. Сначала закончить все срочные дела, потом уже отдыхать и заниматься чем-то другим. Вот и мне нужно посвятить завтрашний день поступлению, потом встретиться с князем, и тогда можно будет вздохнуть свободно. Ненадолго, все же потом еще показывать свои способности, да понимать, с кем разбираться, дабы получить хотя бы часть своего наследства. Это уже не говоря про то, что Елена с Алексией начнут меня знакомить с различными людьми. Да уж, зря я вообще заикнулся на тему того, что не знаю, чем целый месяц заниматься. Еще какое-то время посидев в баре с Кириллом, мы с ним разошлись. Вермайн послушался моего совета и пошел к сестре в номер. Ну пускай нормально пообщаются. Я вот с Алексией тоже наговориться не мог после нашей встречи. Вернулся к себе в номер. Зубастик все еще валялся на диване и тихо посапывал. Хм, интересно, а зимой он может впасть в спячку? Медведь все же. Хотя к этому времени уже будет сформирован его пространственный карман. Медвежонок полноценно станет моим призываемым существом. Это серьезно повлияет на него, даровав тем самым и бессмертие. В общем, полагаю, он не будет впадать в спячку. Или будет отсыпаться в своем пространственном кармане.